Как определить, культ или не культ? Мимикрия культов и неоднозначных организаций. Один из глобальных стереотипов и мифов, который помогает культам быть эффективными в своей вербовочной деятельности и малозаметными для правоохранительных органов, это наше с вами представление о зле. Условно, оно происходит из дуалистической христианской культуры, где есть Бог и есть дьявол, добро и зло, и мы, взрослые люди, знаем, что такое хорошо и что такое плохо, и можем отличить одно от другого. К сожалению или к счастью, это не так. На деле мы стараемся с помощью определенных знаний, социального взаимодействия, личного опыта и наших представлений о прекрасном оценивать людей, события и организации с позиции успешности, полезности для нас, безопасности и других критериев. Это отлично работает в системе белой или черной картины мира, в ситуации угрозы здесь и сейчас, или когда вы четко осознаете угрозу, как, например, это делают военные, понимая, кто их враг, что находится в окопах напротив. Но когда вы сталкиваетесь с ситуацией культов, деструктивных сект и мошенников, то этот подход к оценке рисков и угроз начинает давать сбои. Усыпить наше критическое мышление достаточно просто. Ранние американские разоблачители и борцы с деструктивными культами, например, отмечали специфические, необычные схемы сбора пожертвований общества сознания Кришны. Кришнаиты выставляли своего последователя у определенной американской школы и собирали средства на улице на какой-то выдуманный проект, формально связанный с этим учебным заведением. Проект всегда был простой и понятный, как ремонт или покупка чего-то для школьников. Что происходит с проходящим мимо обывателем? Он видит культиста в 20-50 метрах от школы, слышит призыв пожертвовать на нужды школы, видит улыбку и душевность на лице просящего и совершает какой-то выбор. Часто обыватель выбирает пройти мимо, но тут, чтобы задержать человека и повысить конверсию сбора средств, культисты вручают ему маленький подарок или безделушку. В большинстве случаев после получения такого условного подарка, выслушав просьбу, мы чувствуем себя добрыми самаритянами и стараемся дать что-то в ответ. В социальной психологии эта уловка называется «нога в дверях». Она позволяет сподвигнуть вас на взятие еще больших обязательств. Со стороны вам кажется, что вы совершили добрый поступок, и букетик в руках служит для вас доказательством благодарности вам. Но на самом деле вы пожертвовали деньги культу, и школа тут выступает лишь простой декорацией. Термин «добрый самаритянин» пришел к нам из библейской притчи Иисуса Христа и сейчас используется для обозначения доброго и бескорыстного человека, готового помогать каждому, кто попадет в беду. Психологический феномен «нога в дверях» подтвердился в 1966 году в серии экспериментов американских психологов Фридмана и Фрейзера, которые смогли доказать наличие связи между выполнением человеком изначально незначительной просьбы, а затем вынужденным исполнением других, более обременительных требований по нарастающей. В попытке понять, что есть зло, опасность и как они должны выглядеть, мы часто обращаемся не к реалистичным критериям, а опираемся на вымышленные или стереотипные представления, которые возникли у нас во время взросления под впечатлением от детских передач, мультфильмов, кино и тому подобного. А еще в нас природой заложен инстинкт выживания, из-за которого мы автоматически оцениваем угрозы и возникшие новые данные через наш древний рептильный мозг, что сподвигает нас к реагированию без рационального осознания. В подавляющем большинстве вербовщики или люди, которые вовлекают нас в культ, делают это ради высшего блага, ради вашего спасения, развития, обретения мудрости, духовного просвещения, даже бессмертия вашей души. Они улыбаются, у их групп часто нет вывесок, и они могут действовать под совершенно разными названиями. Группа по изучению Библии, компания друзей, спортивная секция, философская школа. Разобраться в этом простому человеку очень сложно, так как эти люди и организации никогда вам не скажут, что тащат вас на конвейер по промывке мозгов в свой психологический концлагерь или что им просто нужны ваши деньги. Нет, эти люди будут совершать добрые дела или говорить о том, что они их делают. Например, будут имитировать бурную волонтерскую деятельность. Так что привычных нам тревожных звоночков на стадии знакомства с вербовщиком и в процессе вовлечения в культ мы можем не услышать. Нас отвлекают, нас окружают вниманием и подталкивают к принятию определенных решений. Подходы к определению понятия культ. Большинство культов и сект возникали в контексте мировых религий и духовных практик, и одними из первых, кто стал к ним присматриваться, были представители инквизиции, юристы, этнографы и, конечно, религиоведы. Психиатры и социальные психологи присоединились намного позже. Кстати, знакомый советскому поколению революционер-большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич был еще и исследователем сект и культов в дореволюционной России. Он даже успел выпустить несколько академических публикаций в перерывах между своей революционной деятельностью. И как часто бывает в академической среде, у религиоведов, психологов и правоведов сложились свои практики и то, как они воспринимают, типологизируют культы и их деятельность. Как вы понимаете, они отличаются друг от друга, что делает еще более запутанной попытку определить, что из них опасное для психологического здоровья зло, а что считается новой религией с необычными ритуалами и практиками. Религиоведы смотрят больше на идеологию и ритуалы движения или организации и часто выступают защитниками новых религий. Это приводит к определенным конфликтам в их среде, которые выливаются даже в судебные прения или перепалки на конференциях и страницах СМИ. Хотя, конечно, есть и судебные эксперты-религиоведы, которые помогают доказывать, что под личиной религиозных практик скрываются манипуляторы и мошенники. Вот как видит предназначение религиоведения как науки религиовед и судебный эксперт Елизавета Щетинина. Ключевой принцип религиоведения — это принцип объективности, и в случае проведения экспертизы религиовед в первую очередь, как специалист своего профиля, должен ориентироваться исключительно на нее. Если мы говорим про вопросы участия религиоведа в практиках судебной экспертизы, то эта сфера чаще всего окутана мифами и историями, где у специалистов якобы за чемодан денег заказывают страшные экспертизы, на основании которых закрывают целые организации и отправляют за решетку ни в чем не повинных людей. Безусловно, религиовед может быть привлечен к судебному процессу в качестве эксперта и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Однако его роль в этом процессе четко прописана в 73-м федеральном законе о судебной экспертизе, а также ограничена вопросами, которые перед ним ставятся. Любая экспертиза — это прежде всего описание, в том числе применение методологического подхода в исследовании, использование тех или иных терминов, а также научной литературы. А еще все это необходимо доказывать в суде. Правоведы смотрят на деятельность культов с точки зрения того законодательства, что у нас есть. И тут основная проблема, что в нашем правовом поле понятия деструктивного культа или секты нет, поэтому к практикам культов пытаются приспосабливать законы, касающиеся экстремизма, устаревшие законы, нормативные акты о религиозной деятельности и некоторые части законов Яровой. Все это крутится вокруг составов преступлений, а доказывать подобные дела крайне сложно, и сложившейся практики как таковой нет. У психологов, в свою очередь, две точки зрения на деятельность культов. Первая больше связана с социальной психологией, аддиктологией и реабилитационными практиками. Представители такого подхода активно изучают деятельность деструктивных культов и их влияние на психологическое и физическое здоровье членов подобных организаций, консультируют родственников пострадавших и помогают восстанавливать контроль над своей жизнью экс-культистам. Представители второй точки зрения, пример которой я приводил ранее, считают, что человек попадает в культ по своему выбору, может быть там счастлив, и помогать ему покинуть подобную организацию как минимум неэтично. Лангоуни и его подход. Возможно, у меня профессиональная деформация, но я всегда скептически относился к коллегам, которые предпочитают бездействие, когда речь идет о культах. Американские социальные психологи продвинулись на несколько поколений вперед по сравнению с научными школами других стран в изучении влияния контроля сознания и манипулирования в культах. Они уже давно разработали достаточно универсальные подходы, которые помогали людям, специалистам и обывателям в определении потенциальной опасности группы, куда их приглашают или куда попал их знакомый. Психологам, религиоведам, педагогам, специалистам по безопасности в образовательной среде я бы рекомендовал изучить восьмифакторную модель контроля сознания, разработанную психологом Робертом Лифтоном, и модель шести подходов к контролю сознания от Маргарет Сингер. Лично мне наиболее удобной и практичной кажется модель психолога Майкла Лангоуни. Примечание. Роберт Лифтон, американский психиатр, специализировался на исследовании психологических причин и следствий войн, нацистская Германия, исправление мышления эпохи Мао и тому подобного, политического насилия, а также создал теорию реформирования мышления. Маргарет Сингер, американский клинический психолог, изучала шизофрению, семейную терапию и промывание мозгов с принудительным убеждением в культах. Одна из первых в 1960-е годы начала изучать природу влияния социальных и религиозных групп и контроля сознания на общество. Майкл Лангоуни, американский психолог, который изучал культы и активно развивал консультативную психологию в контексте культов. Долгое время был исполнительным директором Международной ассоциации исследований культов ICSA-CIF. Основал и редактировал единственный в мире научный журнал про культы Cultic Studies Review. Конец примечания. Майкл Лангоуни составил контрольный список характеристик культа, который вы можете использовать, сравнивая с группой, в которую вовлечены вы, ваши знакомые или близкие, и таким образом понять, есть ли основания для тревоги. Поклонение лидеру и его безнаказанность. Очень часто культовые группы сосредоточены на живущем лидере. Вокруг лидера формируется фанатичное и слепое поклонение или приверженность. Лидер группы не ответственен перед какими-либо властями, и только Бог ему судья, что легко позволяет внедрять постулат, что великие цели культа оправдывают средства, которые члены группы сочли бы неэтичными до присоединения к группе. Например, сбор денег для фальшивой благотворительной деятельности, как я рассказывал ранее. Массовая вербовка. Как любому организму, культу необходимы ресурсы, а в качестве ресурса выступают в том числе и новые члены. Поэтому если вы видите, что группа озабочена вовлечением новых членов, то это тоже тревожный звонок. Элитарность участников культа. Возвеличенный статус для группы, ее лидера и членов группы позволяет не только сплотиться вокруг гуру, но и создает большую дистанцию, можно сказать, искусственный ров между последователями и людьми вне культа. В религиозных культах могут проводить параллели со святыми, мессиями или земным воплощением божества. Ну и, конечно, все это под эгидой великой миссии спасти человечество, что позволяет сформировать элитистскую группу. Конфликтность с обществом. И, конечно, серые массы, погрязшие во грехах общества, ставленники рептилоидов или дьявола, не дают группе и ее лидеру спасти человечество. Все это позволяет легко упаковывать идеологию культа, поляризованный тезис «мы против них», формируя восприятие внешнего общества вокруг культа как источника конфликтов и гонений на последователей учения. Разрыв отношений с близкими. Помимо дистанцирования от злого внешнего общества, группа стремится к тому, чтобы члены культа сокращали или прекращали полностью свои связи с семьями, друзьями и отказывались от личных и групповых целей, занятий, которые интересовали их до присоединения к группе. Фокус на деньгах и монетизации. Если вы видите, что в группе постоянно говорят про деньги, монетизацию, делание денег, сбор средств и вообще деньги всегда на первом месте, а речь при этом идет не про банк или бизнес, то вы попали в коммерческий культ, пирамиду или в классический деструктивный культ. Цензура и наказание свободы мысли. Чтобы в культе был порядок и контроль, необходимо регулировать общение его последователей, чем часто и занимаются лидеры культов или их заместители. Если в вашей группе вопросы, сомнения и инакомыслие не поощряются, высмеиваются или даже наказываются, то у вас или авторитарный начальник-социопат, или эта группа очень похожа на секту. Чтобы люди меньше думали и не задавали опасных вопросов, их нужно загрузить различной деятельностью. Стимулирование вины. Особенно полезно для контроля над поведением и мышлением членов группы постоянно стимулировать у них чувство вины. Причем вина может носить совершенно разный характер. От «недостаточно стараетесь, распространяя учения и плохо поклоняетесь лидеру культа» до глобальной исторической и национальной вины. Много техник отключения сознания. У кришнаитов это бесконечное чтение длинной мантры «Хари Рама». Минимум 1728 раз в день, и чтобы не сбиться, у них есть четки для этого. В других культах вы столкнетесь с различными медитациями, монотонными пениями, говорением на вымышленных языках, обвинительными, разоблачительными, доносительскими сессиями, повседневным режимом истощающей работы. Все это должно отмести любые сомнения относительно группы и ее лидеров. Минимум времени для себя и близких. В культе или авторитарной группе участники посвящают культовой деятельности непомерное количество времени. Все неважно по сравнению с интересами группы. Все нужно отложить на время или навсегда, чтобы достичь необходимого просветления. Для формирования установок, которые открыл известный американский психиатр Эрик Берн в рамках психологической концепции «ребенок-родитель-взрослый», руководство культа занимается микроменеджментом, активно диктуя, детально указывая, как члены группы должны думать, действовать и чувствовать. В некоторых культах члены группы должны получать разрешение от своих наставников и гуру на свидание, смену работы, женитьбу, телефонный звонок. В других культах наставники определяют, какой тип одежды вы можете носить, где жить, как воспитывать детей и так далее. Все это формирует подход, где руководство и наставники — это родители, а паства и адепты культа — дети, а дети должны слушаться своих родителей. В противном случае они не попадут на Альфа Центавра, или наоборот, попадут, но в ад. Отказ или минимизация общения с докультовыми знакомыми и близкими. Ну и, конечно, детишки должны жить в своей новой семье, поэтому членов группы поощряют или требуют от них жить и или общаться только с другими культистами. И если из перечисленных характеристик, которые разработал Майкл Лангоуни, у вас набралось больше трех, то вам лучше не контактировать с такой группой или быть очень внимательным к своему времени и принимаемым решениям. Не забывайте, что грань между мошенниками, инфо-цыганами, активными инфобизнесменами, тарологами и культистами очень тонкая. И есть разница между возможностью нанесения вреда и реализацией этого на практике. Авторские наблюдения и особенности проверки в интернете. Уверенность в своих знаниях в одной сфере дает нам ложное чувство собственной непогрешимости в других вопросах. Хотя в определенных условиях мы стараемся переложить ответственность за принятие решения на другого эксперта или лидера мнений в нашем социальном окружении, прислушиваемся к его настойчивому совету. В целом, в нашей стране уровень потребительского доверия к различным тренингам очень высок, и часто мы принимаем решение об участии в нем лишь по внешним признакам и рекламному лоску. Неудивительно, что Блиновская, Лерчики и Иже с ними умудряются формировать группы стихийного поклонения своим успехам активно продавая возможность присоединиться к ним. Помимо разнообразных инфлюенсеров, есть много психологических тренингов и семинаров, которые переплетены с лженауками типа соционики, метафорических карт или психологическими БАДами вроде НЛП. Обстоятельства, при которых мы можем столкнуться с тренингами, проводимыми мошенниками, шарлатанами или даже представителями деструктивных культов, не так уж и редки. А в крупных и богатых мегаполисах таких тренингов проводится особенно много. В 2004 году появился новый научный термин «боязнь пропустить интересное» или «fear of missing out» — FOMO, который описывает тревожное психическое состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие. Чаще всего на практике это выражается в постоянном просмотре социальных сетей. У этого явления есть схожие социальные варианты — боязнь отбиться от большинства и желание выиграть и стать успешным с помощью нестандартного подхода, чем активно пользуются мошенники, предлагающие изменить свою жизнь и быстро стать успешным. Поэтому не забывайте смотреть на все критически и сдерживать в себе покупателя, который импульсивно хочет что-то приобрести или стать частью успешного успеха. Начните с простого и базового подхода, который я всем рекомендую. Поищите информацию в поисковых сервисах, добавив к фамилии тренера или наставника слова «секта», «отзывы», «критика», «мошенники» и тому подобное. Чем размытее звучат обещания результатов, тем больше вероятность того, что вы попали на псевдотренинг, главная цель которого — сделать из вас постоянного дарителя своих денег организатором этих занятий. Наличие успешных проектов, образований, грамот и благодарностей у ведущего или наставника без указания того, кто, когда и за что их выдал, или перечень сомнительных организаций, ассоциации тренеров для тренеров, академии несуществующих наук и тому подобные хогвартсы, должен вас насторожить. Нужно понимать, что очень часто шарлатаны прикрываются уникальными авторскими методиками, непризнанными научными методами, духовными энергетическими практиками и наградами несуществующих организаций. Доходит до смешного. Эти талантливые изобретатели начинают выдавать золотые ордена и медали своим ученикам-тренерам. Когда вы начнете искать критическую информацию, то, скорее всего, столкнетесь с двумя полярными ситуациями. Данных много, но они неточные, или информации очень мало. Не забывайте, что мошенники и психокульты любят прятаться за красивыми вывесками и упаковывают свои продукты так, чтобы людям захотелось стать частью их новой большой семьи. Наличие критических отзывов о группе, наставнике или ведущем тренинга должно вас насторожить. С одной стороны, это могут быть происки противников или недовольных злопамятных клиентов, а с другой стороны, вы можете узнать, с какими проблемами столкнулись предыдущие участники тренингов или искатели духовного роста. Набор эпитетов «великий», «просветленный», «наставник», «учитель», «гуру», «выступающий за рубежом», «духовная космическая биоэнергетика», «чакры», «метод, который помог сотням, тысячам, миллионам» и тому подобное, «обещание гарантированного успеха и достижения своих целей» должен вызывать в памяти сказку про Буратино и работу кота Базилио с лисой Алисой. И ладно бы вы теряли только свои деньги и время, попадая к таким людям. Возможно, впоследствии вам даже придется обращаться за психиатрической и психологической помощью. Бывали инциденты, когда посетители тренингов лжепсихологов кончали жизнь самоубийством, получали травмы или погибали во время семинаров. При всей своей внешней безвредности и простоте, работа с самим собой, своими переживаниями и желаниями в руках опытного манипулятора и посредственного специалиста может нанести вред вашему психологическому здоровью, а иногда и физическому. Чем более расплывчато звучат обещания и гарантии достижения успеха, чем чаще апеллируют к великим достижениям ведущего, тем вероятнее попадание. Религиовед и судебный эксперт, соведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова, советуют обратить внимание при поиске информации на следующие факторы. В поиске информации о новых религиозных движениях необходимо опираться на названия и ключевые термины этой религии, имена основателей и божеств, которым они поклоняются. Некоторые термины, например, карма, встречаются у многих культов, но они имеют специфические особенности. Поэтому наиболее надежный метод поиска информации — это поиск по нескольким ключевым словам сразу или даже цитатам. Иногда бывает так, что о группе нет информации вообще, она новая или малораспространенная, тогда лучше обратиться к специалистам или поискать ключевые признаки секты и индоктринации в тех данных, которые вам известны. С некоторыми исламскими течениями такой поиск может вообще не дать никаких результатов, поскольку вы просто не сможете разобраться в потоке арабских слов и сложных толкований. В таком случае проще всего поискать информацию о том, как представители группы относятся к официальным духовным лидерам мусульман. Как правило, негативное отношение к ним характерно для радикальных и сектантских групп.